Глава 10. Буффало. В магазине Алексей застал, кроме хозяина и Марка, еще одного человека, коренастого, с могучей шеей и широченными плечами, загорелым лицом, обросшим наполовину седой бородой. Он походил на обычного крепкого крестьянина южно-русских губерний, каких немало толкается на ярмарке в поисках хомутов. Но глаза у бородача были странные. Они, казалось, видели одновременно и Лыкова, и стоящих в стороне Гамеля с Каланчой, и прохожих на улице. Гамель, обрадованный, подбежал и за рукав подвел Алексея к незнакомцу. — Вот, Буффало, познакомься. Наш спаситель Алексей Николаевич Лыков. — Больно неказист, — усмехнулся Буффало, пожимая протянутую руку. — Я-то думал, он вроде Каланчи. — Ты с ним поосторожнее, — посоветовал Марк, — а то без пальцев останешься. Алексей попробовал было повторить свой фокус с рукопожатием, но ковбоец мгновенно и ловко выдернул руку из захвата. — Баловаться изволите, — сказал он. А не вовремя. Мы тут гостей дожидаемся. Лучше бы вам уйти, а то не ровен час заявятся и вас в наши дела втянут. Да меня уж втянули, спокойно ответил Алексей. Сашка регент за ваши деньги чуть печень не пробил. А кого ждете? Нет уж, не уходите, Алексей Николаевич, пожалуйста, взмолился Гамель. Мне с вами спокойнее, я заплачу. Они ведь на меня, как рыбу на живца, бандитов ловить надумали. Велели, не таясь, деньги из банка взять и у себя оставить. Буффало недовольно повел плечами. Мне помощники без надобности. Лыков молча вынул свой Смит-Вессон и крутанул полный барабан. Ковбоец усмехнулся небрежно. Это лишнее. Просто стойте в стороне, раз уж пришли. Главное, ничего не делайте, только помешайте. Алексей покоробил самоуверенный тон Буффало и отказ от его помощи, но Гамель уже сунул ему в руку аж 2 сотенных бумажки. Кроме того, у Лыкова было поручение ковбойцу от начальства. Став сбоку, чтобы не загораживать стрелку обзор, он передал предложение Благова о сотрудничестве, рассказал о сведениях из Добного и об утренней истории с Косаревым. Не спуская спокойных глаз с двери, Буффало все выслушал, сказал «договорились», а про Сушку, Игната и Свистунова расспросил подробно. У Алексея создалось впечатление, что тот знаком со своим зловещим коллегой, и он спросил об этом. Буффало ответил. Встречаться не доводилось, но слыхать слыхал. Душегуб не хуже Лякина. Что ж, разберемся и с ним. И тут же оттолкнул Алексея в сторону. Рассыпься, идут. Вдруг ниоткуда, без всякого лазания по карманам, в руках у него образовались 2 длинноствольных револьвера. В магазин вбежал огромный парень с топором и кинулся на Лыкова. За ним вбегали еще и целая толпа. Алексей цапнул рукоять своего Смита, дернул, чем-то за что-то зацепился. Тут грохнул первый выстрел, и парень, занесенным уже топором, отлетел в угол, как будто его ударил паровоз. Далее для Алексея все смешалось, хотя длилось не более нескольких секунд. Лякинцы стремительно врывались в магазин, делали первый шаг, затем Буффало хладнокровно одним выстрелом в голову валил очередного налетчика с ног, словно молотом, разбрасывая их по углам. 2 со звоном вылетели через витрину на улицу. Несколько, корчась, бились на полу. 1 волчком крутился у самых ног Каланчи. Помещение заволокло дымом, уши заложило, но Буффало все стрелял. После 5-го или 6-го упавшего в дверях возникла заминка. Буффало, по-прежнему не целясь, свалил еще одного прямо на пороге и следующего уже на улице сквозь разбитую витрину. Вдруг все стихло. Тут же ковбоец в два прыжка прямо по телам выскочил на улицу. Алексей только сейчас отцепил свой револьвер и кинулся следом. От магазина Гамеля рванула с места в карьер параконная линейка. Кучер хлестал, что есть мочи лошадей, и орал дурным голосом. «Пошли!» На доске сидел единственный уцелевший налетчик и целился в них из двух револьверов. Стволы их плюнули огнем, пули ударились в стену возле самой головы Лыкова. Он присел и стал с колена ловить на мушку быстро удаляющуюся линейку. Буффало спокойно стоял и смотрел, словно знал, куда попадут пули, потом не спеша согнул руку в локте и выстрелил. У бандита с напряжением целившегося в них между бровей образовалась дыра. Он откинулся назад, а затем вперед и упал плашмя на мостовую. Буффало повел стволом и снова выстрелил, и возница, матерно ругаясь, по большой дуге слетел с облучка, сделав полное сальто-мортале. «Это же, может быть, просто нанятый извозчик?» — упавшим голосом сказал Лыков. «Я поэтому и выстрелил ему не в голову, а в правую ключицу», — спокойно ответил Буффало. «Кажись, все. Тащи возницу сюда, я проверю в лавке». Когда Алексей втащил перепуганного, но действительно легко раненого извозчика к ювелиру, ему открылась жуткая картина. У двери, сорванной с петель, и по стене вдоль разгромленной витрины лежали друг на друге четыре тела. Пятый налетчик сидел на пороге и смотрел одним глазом в пространство, а второго глаза у него не было. Весь пол маленького помещения был густо залит кровью. И ее все прибывало, стены тоже в крови, в выбоинах от пуль и в каких-то черных ошметках. Пахнет порохом и снова кровью. Гамель в полуобморочном состоянии прячется за конторкой. Буффало с Марком ворочают тела, проверяют, есть ли живые. Возница хрипит и крестится левой рукой. Тут с улицы раздался топот сапог. Запоздало прибежали городовые. Алексей вышел к ним, велел оцепить весь ряд, никого не подпускать и срочно вызвать полицмейстера, пристава, Благого и доктора Милотворского, а также побольше санитарных повозок. Когда он вошел обратно в магазин, Марк, странно улыбаясь, окликнул его. «Смотри, знакомец наш с тобой». На полу с фирменной аккуратной дырой между бровями лежал Сашка Регент. Каргер быстрыми шагами ходил, почти бегал по своему необъятному кабинету и гремел на вытянувшегося по струнке Лыкова и невозмутимого Благого. «Я же велел, я же приказал выставить этого Буффало вон из города немедленно! Как посмели вы, Лыков, не выполнить приказание? Или я для вас уже не полицмейстер? Еще 9 покойников со стрельбой на ярмарке средь бела дня. Черт бы побрал вас всех вместе с вашим Аввакумом. Рапорт! Рапорт мне на стол об отставке, если не хотите быть изгнанным за несоответствие». Благого сделал шаг вперед. «Ваше превосходительство, Николай Густавович». Каргер немедленно остановился и замолчал. «Коллежский регистратор Лыков действовал по моему прямому указанию, и ответственность за нарушение вашего распоряжения должен нести я один». «Но почему, Павел Афанасьевич?» — совсем другим тоном спросил полицмейстер. «Мы связаны по рукам и ногам законом, и потому все время опаздываем, получаем только трупы. Банда Лякина очень опасна, вся столичная полиция за ней гоняется безуспешно третий год. А мы? Сдобнов ранен. Лыка вчера только чудом не погиб. На Осипе Лякине с Сашкой Регентом десятки человеческих жизней. Чего их жалеть? Если нашелся такой же убивец, как и они, да перестрелял эту мразь, так нам это только на пользу. Вот я и решил. Буффало же наш союзник. Мы выгоним его из города и сами станем гоняться за Лякиным, рискуя жизнями полицейских чинов. Извините, но это неразумно. Пусть он отрабатывает свое немалое жалование, что получает от рогожцев, и охотится за душегубом, а мы ему в этом поможем. У Буффало с этими ребятами разговор короткий. Вон, Сашку Регента уже 6 лет ищет весь уголовный сыск Российской империи. А теперь и искать не надо. Мы ж с вами, Николай Густавович, если бы даже и поймали его с опасностью и трудами, услали бы в бессрочную каторгу, а он оттуда сбежал бы и на другой год снова бы у нас на ярмарке людей резал, потому как у нас за уголовные преступления смертная казнь не положена. Каргер снова стал ходить по кабинету уже спокойным шагом, обдумывая услышанное. Благого незаметно ободряюще ткнул Алексея локтем в бок. «А что, Павел Афанасьевич?» — усмехнулся на колец полицмейстер в рыжие усы. «Вы, как всегда, правы. Что дозволено быку, то не положено Юпитеру». Благого с Лыковым почтительно засмеялись. «Ну, пусть. Нам от этого только легче. Я подтверждаю ваше распоряжение. Граф Игнатий в дипломатии в Турции учился, поэтому и он нас, я думаю, одобрит. Буффало отпустить. Вернуть ему оружие, приставить к нему Лыкова в качестве сопровождения. Алексей, ну, извини меня за горячность. Ну, а что хоть там было-то?» Лыков, приободрившись, стал рассказывать. Получалось сбивчиво, но понятно. «Ну, словом, я и выстрелить-то не сразу успел, ваше превосходительство. Не понадобилось, как он и говорил. Я такого никогда в жизни не видел и даже не допускал, что такое вообще возможно. Удивительный стрелок». Через 10 минут Лыков с Благого освободили арестованного сгоряча полицмейстером Буффало из Холодной. Благого, приветливо улыбаясь, протянул рогожцу холеную руку. «Славно потрудились, Федор Иванович». Буффало слегка вздрогнул, потому как паспорт у него был на другое имя. «Почитай, всю банду Осипа Лякина постреляли, за нас поработали. Вот ваши Ремингтон с Мервин Галбертом. Из Джордж-Сити привезли. Имеете склонность к длинноствольным моделям?» Буффало снова вздрогнул, затем криво усмехнулся и проворно засунул револьверы за пояс. «Господина полицмейстера мы с Алексеем Николаевичем успокоили. Вы можете продолжать ваше столь эффектно начатое дело, но с одним условием. Господин Лыков будет сопровождать вас на все предприятия сегодняшнего рода. Он же будет вас снабжать сведениями, имеющимися у полиции и могущими быть вам полезными. Только так вы можете задержаться в Нижнем Новгороде. Согласны?» «Согласен. Пусть только не мешается». И Буффало повернулся к Алексею. «Ну, Лыков, пошли. Дел еще полно. Рукопись надо найти. 50 000 вернуть. Осипа разыскать». По уголовному миру Нижнего Новгорода и ярмарки стремительно разнеслась ошеломляющая весть, что команду Оси всю побили. Буффало за несколько секунд изменил расстановку сил. Теперь Лякин, почти без людей, прятался, авторитет его падал, а ковбоец грозно намеревался добить его нынче же вечером окончательно. Раненый кучер оказался не членом банды, но причастным и вообще человеком темным, бывшим у полиции давно на подозрении. Он быстро выдал тайную квартиру Лякина в пригородном селе Бурнаковка. Обыск самого душегуба не застал, но под половицей обнаружили 20 000 рублей кредитными билетами, и Гамель по номерам опознал их как принадлежавшие Елатьминскому. Алексей пришел с этой новостью в шикарный магазин товарищества Богородско-Глуховской мануфактуры во втором китайском павильоне, где в задних комнатах Буффало устроил себе штаб-квартиру. Тот сидел и пил чай. Перед ним на столе лежали ветошь, масленка и разобранный револьвер. «Федор Иванович, брось ты пока этого Лякина. Завещание Вакума уйдет. Деньги почти все целы. Давай займемся хлыстами». «Не могу», — спокойно ответил ему Буффало. «Осипа завтра уже в городе не будет. Его сейчас надо добивать. Арсений Иванович велел Лякина кончить, чтоб другим была наука, как рогожу задирать. Так что хлысты только завтра, а сегодня я иду на кузнецкую мельницу. Пойдешь со мной? Тебя же ко мне вроде как представили». «Понятно», — хмыкнул Лыков. «У нас в пластунской команде это называлось проверкой на вшивость. Хорошая у тебя штукенция. Мервин Галберт. Так называемая русская модель 1876 года. 44-й калибр. 5 зарядов». «А ты откуда знаешь? В оружии разбираешься?» «Да нет», — признался Алексей. «У нашего полкового адъютанта такой же был. Редкая модель». Он ловко и быстро собрал револьвер, взвел курок и нажал на спуск. Раздался веселый щелчок. Алексей протянул револьвер хозяину. «Ну, пошли. Сейчас только навещу одного хорошего человека, а к 10 часам вернусь сюда». «Сходи, сходи. Отчитайся перед начальством», — съехидничал Буффало и начал разбирать ремингтон. Алексей пришел в палатку к Здобнову с кульком орехов и двумя померанцами. Он застал больного, сидящим на кровати с ногами, подтягивающим ермолаевское пиво. Здобнов поглядел на орехи, кряхтя нагнулся, вытащил ящик, битком набитый табаком, апельсинами, конфектами и прочими деликатесами. Высыпал в лыковский кулек несколько пригоршней этой смеси, закутал и отдал обратно Алексею. «На, мать сестрой угостишь, мне больше ничего не носи, деньги поэкономь, чай не бугров, меня купцы и без тебя снабжают». «Какие купцы?» «Поработай с мою на ярмарке, узнаешь, какие. Появятся и у тебя свои должники». На расспросы о здоровье Иван Иванович отмахнулся. Они сели спиной к единственному, кроме Здобного, больному в палате, толстому татарину-грузчику с кистой, и Алексей принялся рассказывать новости. Их накопилось немало, старый сыщик требовал подробностей, и беседа затянулась надолго. «Да, Лёшка, глупое вы с этим буйволом дело задумали. В трактир Кузнецова надо не вдвоем идти, а еще взвод казаков с собой брать». «Тогда Осип Лякин не придет. Да и хрен с ним, с Лякиным. Пусть его питерские сыскари ловят, они втрое больше нашего жалования гребут». «Не станут теперь фартовые его защищать, под пули лезть. А если Буффало там вчера кого-то не дострелил, так сегодня дострелит. Они сейчас деморализованы». «Дурак ты, Лёшка», — огорчился Здобнов. «Дима, как ты сказанул-то?» «Представь себе, вломится посреди ночи к Кузнецову двое соскорей. Что с ними будет? Лякин там или не Лякин? А есть и другие бандиты, у которых имеются свои интересы. И они будут их защищать. Подымут вас на ножи, чтобы другим неповадно было». «Прям так и на ножи», — хорохорился Алексей, но на душе у него уже было муторно. «Что же мне, парня одного туда послать?» «Ты у нас, конечно, герой, крест имеешь. Я же вижу, все одно пойдешь. Так хоть ведить себя там сообразно роли. Шиком, но степенно, солидно, как молодые начинающие капиталисты. Ну, пришли поглазеть, сыграть по маленькой, но неприятностей опасайтесь, и вообще, ребята робкие. Ни на кого, кроме баб, не смотрите, сажайте сразу на коленки хористок, располагайтесь поближе к выходу и подальше от фартовых. Старшему из охранников дайте трешницу. Скажите, мол, приезжие, впервые, интересуетесь игрой, но всякого наслушались и потому опасаетесь, пусть к вам кого-нибудь приставят. Привлеките к себе внимание первые, не дожидаясь, когда они вами заинтересуются. Далее. В трактире Кузнецова три выхода, но извозчики стоят только у главного. Если уходить в двери нельзя, то на северной и западной стороне, на первом этаже, в галерее по 8 номеров. Замки в них слабые, а окна низко. Теперь Кузнецовская охрана.